Гонец. Светил никого не расспрашивал о гонце, ради которого неуступ метнул в кон возможность найма и заработка. Еще решат, что подслушивал, отмываясь потом. Да и не отроческого ума такие дела. Дружина коготка собралась и ушла рано утром, очень буднично, с веселыми прибаутками. Так тверже мужики во главе с дядькой Шабаршей уходили на седмицу в лес, валить сухостой. «Догоню, ты мне дорогу больше не заступай», — сказал Сегар. «А что?» — подбоченился коготок. «Забоялся? От моего копьяца поныне плечи гудят». «Я-то не забоюсь. Купца напугаешь». Весел переминался, немного смущенный. Оказывается, ему временами поручали люльку с воеводским сынишкой. «И правильно. Где санки неловко подпрыгнут, а то опрокинутся на ухабе, устоит лыжник, выросший в беге. А натечет враг, уж не гусляру первому в бой». Весел косился. Ждала дикомыта с мешков, нянька. Светил глумиться даже не думал. Опять вспоминал, как сажал на плечи братенка, как был для жогушки великаном, непобедимым защитником. Глубоко внутри угнездилось тепло. В продухе люльки шевелилось мягкое одеяло, мелькала живая рыжая шерстка. «Наиграется, удерет!» — заново предрек Путила. «Я выкуп приберегу пока, у меня без обмана». «А прибереги!» — кивнул коготок. Обнял косохлёста, отечески расцеловал нерыжень. «Прощай, дядя Потыка!» — одним голосом сказали заминки. «Увидимся!» — посулил коготок. Воины потянулись со двора. Это Светилу перепутное кружало было в диковинку. А они сколько повидали. Сколько еще увидят, не счесть. День до вечера заполнили тихие хлопоты. Место Коготковичей скоро заняли новые постояльцы. Кланялись харчевнику то большущим самом, вырубленным из придонного льда, то бочонком квашеного мха, даже полтью забитого абатура. Кто-то пустил сплетню, Путила снова продал кота. Гости, собиравшиеся задержаться в кружале, делали ставки, на который день прибежит. Всякий раз, когда в южной стороне возникали точечки идущих людей, у ворот объявлялся Сегар и с ним оба заменка, похожие на испуганных детей. Потом воевода молча дергал усы, уходил слушать, как плещут в раковине далекие волны. Брата с сестрой уводили старшие витязи. Те шли. Будто им отсрочили наказание, но не отменили совсем. Глядя на них, Светил понимал, что видит себя самого перед прощанием с Твержей. За порогом новая жизнь, вымечтанная, желанная, но страшноватая, и переступить порог никак не дают. Светил с утра смотрел все ирты, все лапки, поменял ремень на снегоступе гуляя, стершийся от неровного шага, что-то подтянул, подклеил, проверил все чунки. Жаль, коготку не успел подправить левую лыжу, где отстал камыс на пятке. Сегар дождется гонца. Царская побежит дальше, полетит проворной метелицей. Скоро у Светила будут седые волосы и шрамы от уха до уха, как у воеводы. Он свернет шею ветру, отверстывая затю, а лихаря бросит в самый ядовитый кипун, вызволит сквару, возьмет за руку, пойдет с ним домой. Слова гадалки померкли с приходом трезвого дня, пророчество уподобилось сну. Пока снится, ничего не придумаешь осмысленнее и важнее, проснешься — расползется клочьями. Вторая подряд ночь под уютным кровом собачника, не нарушенная ни стражей, ни онемением, вынуждающим разминать замлевшие ноги. Светил вскинулся на локте, когда рядом зашевелились заменки. Между ними сидела Ильгра, обоих гладила по головам. — Пора, детушки. У Светила даже сердце застучало быстрей. Вот оно. Дождались. Опять вспомнилось тверже. Светила особо не звали, но витязи кругом отбрасывали одеяло, тянулись наружу. Во дворе слышался лай. Пахло близким рассветом. Путилины работники снимали алыки с шестерых псов, запряженных в длинную нарту. Нарта показалась Светилу не слишком удобной. Больше для красного выезда, не для тяжкой дальней дороги. Чужие воины в полосатых плащах вынимали из меховых полстей седока, Судя по голосу, вряд ли старше, чем Светил или Заменки. Пламена светильников скупо выхватывали крытую цветным бархатом шубу. Тонкое шитье, красные сапоги. — Не стерплю, чтобы еще ты мне пенял! — гневался юнец, прибывший из иного мира, из сказки, из младенческих воспоминаний Светила. — Я и так принял все труды и все муки. Я, сын и внук царедворцев, допущенных в палаты высшего круга, трясся на мешках с вяленой рыбой и сам ею провонял до нутра. И вот какой мне оказан прием. И все прихоти ради, чтобы каких-то телохранителей привести. Он захлебывался обидой, мешал свои неправды с чужими, привезенными из Выскерега, из тех самых палат. Сегар, всего-то сказавший «ну, наконец-то», перед юным вельможей был глыбой неотесанной мощи. Наверняка мог одним щелчком закрыть ему рот до вечера. И молчал, терпел. Светил заново обозрел немыслимый путь, что очертил для него отяжок. Это каким надо стать? В какую силу войти, чтобы словом, взглядом смирить не дурных гузыней, не сына какого-то царедворца, весь высший круг, где сидят лишь ступенью ниже царей? — Я смогу! — поклялся он троим отцам, смотревшим на него с той стороны неба. — Я смогу! Заменки с немым отчаянием оглядывались то на Ильгру, то на Сегра, то на Гуляя. Надо было что-то делать. Выручать воеводу, но как? Осунувшаяся нерыжень как будто встряхнулась. Кровь вернулась к щекам. — Уж ты прости наше неразумие, добрый батюшка, красный боярин. Серебряным ручейком потек девичий голос. Нерыжень выступила на свет. Она была так прекрасна сейчас, что Светил аж задохнулся. «Не побрезгуй скудостью, великий гость долгожданный. Пойдем к печи натопленной, за столы богатые. Пищами согреешься, пивом сердце возвеселишь, песнями душеньку восхрабришь». «Песнями?» Как она поет, Светил прежде не слышал. «Но не усомнился, заслушаешься. Что важнее, не усомнился приезжий. Разящая красота нерыжения постигла его вернее меча. Боярский сын забыл обличать, смолк, шагнул ей навстречу. Сегар кашлянул. Гонец вспомнил о нем, о деле, сунул руку за пазуху, вытянул узкий кожаный тул. «Вот письмо. Грамоте разумеешь?» Сегар молча вскрыл тул. Улюбовался вислой печатью чистого воска. «Поди такую подделай». Развернул свиток, сощурился, отдалил от глаз. Он считал не слишком уверенно, не его это был хлеб и каждодневная надобность, однако справлялся. «Эрелис, третий сын Андархайны, законный сын Эдерга, властителя Шигардайского и всея окольной губы, повелевает Сегару, сыну Сенхана, прозванному Неуступом, вольному воеводе». «Повелевает?» — благоговейным шепотом с непонятной нежностью повторила Ильгра. «Повелевает выдать благородному Мадану, племяннику верховного слуги нашего, Ферина Гриха, сберегаемых в его дружине детей славного Рында, отца нашего Эдерга, именем Космохвост. Им же рекла Косохлёст да Нерыжень, дабы он, боярский сын Мадан, их привел пред лицо наше в стольном Выскереге. К сему приложили руку Невлин, сын Сиги, седьмой боярин Трайктрен, и Ферин, сын Дойгида, пятый боярин Грих, великий обрядчик». — Все ли верно? — спросил высокородный гонец. Голос прозвучал еще раздраженно и немного насмешливо. Видно, грамотность Сегара позабавила Мадана. Светил немедля задумался, как-то на месте воеводы справился бы сам. Андархской речи он благодаря пенькам не утратил, хотя чистоту говора растерял. А вот с начертанным словом дело не имел давненько. — Это ведь как до высшего круга дойду. Тоже важно будет. Дадут вот такое письмо, тут и взапрею. — Верно, — сказал Сегар. — И я узнаю руку Эрелиса Шигардайского, сына Эдерга. — Тогда над означенным Косохлёстом и Нерыжению больше нет твоей десницы, вольный воевода. Им идти моей дорогой, А тебе, Сегар, не уступ, какой пожелаешь. Признаешь ты это? Признаю, проскрипел Сегар. Харга! Харга! Словно ставя печать, глухо, слитно и яростно отозвалась дружина. Харга! Светил уже знал. На додревнем морянском языке это означало то ли высокий дом, то ли дом превыше. В общем, наш взяла. Боярский сын поводил глазами, зримо потерявшись. Угрюмый клич дышал силой, незнакомый и неподвластный ему. Заменки стояли прозрачные и принимали славу, что воздавали им побратимы. Светил жалел, что не вынес обидные, да не бежать за ними теперь.